Но ведь время от времени их можно переписывать на магнитофонную ленту и таким образом намного сократить в объеме. К культуре речи можно отнести и форму обращения друг к другу. На «ты» обращаются к детям, членам семьи, близким родственникам, друзьям и товарищам. «Вы» – обращение официальное. Мы часто слышим обращение к продавщице или телефонистке на коммутаторе или международной телефонной станции. «Девушка, скажите, пожалуйста, девушка, соедините меня с таким-то абонентом». Хотя их возраст далеко не девичий. Можно вполне обойтись такими формами обращения, как «скажите, пожалуйста, будьте добры». Интересна книга Пажина «Как себя вести». Она записана в 1973 году на магнитофонную ленту. Книга освещает многие вопросы современного этикета, в том числе и семейных отношений. Во многих случаях автор объясняет причины, породившие отдельные традиции и обычаи. Вот некоторые сведения из этой книги. В разговоре надо как можно меньше уделять внимания собственной персоне, иначе можно попасть в положение человека, про которого говорят, что он влюблен в себя. Если у вашего знакомого неприятность на работе или в семье, не пытайтесь выяснить подробности. Он сам посвятит вас в свои дела и попросит совета или помощи, если найдет нужным. В противном случае ваше вмешательство будет неуместным. Любопытство не украшает человека. Оказавшись в незнакомой компании, не нужно показывать себя знатоком того, чего вы на самом деле не знаете. Так недолго оказаться в смешном или неловком положении. Воздержаться от слова иногда бывает важнее, чем его вставить. Народная мудрость рекомендует всегда думать, что говоришь, но не всегда говорить, что думаешь. Умение понимать шутки и не обижаться на них – хорошее качество. Бестактно перебивать в разговоре другого. Вовремя откланяться не менее важно, чем вовремя прийти. Перед уходом сначала прощаются с хозяевами и гостями, а затем уже одеваются. В коммунальной квартире отношения должны строиться по принципам взаимного уважения и невмешательства в дела другой семьи. Надо взять за правило уважать чужие обычаи, если хотите, чтобы уважали ваши. Женщину пропускают в дверь первой, младший уступает дорогу старшему. Прямое отношение к культуре поведения имеет умение сидеть. Сидеть на стуле надо прямо, не разваливаясь, не набрасывая ногу на ногу. Но и нехорошо, когда сидят на краешке стула, вытянувшись в струнку. Некрасиво разваливаться за столом, ставить на него локти, подпирать лицо руками. Как ни странно, больше всего хлопот нам доставляют руки, так необходимые в жизни. Порой, находясь в обществе, мы просто не знаем, куда их деть. Прежде всего, не принято держать руки в карманах, особенно в карманах брюк. Пусть они свободно лежат на подлокотниках кресла или на коленях. Когда сидим за столом, можно опереться руками о край стола, но не локтями. А когда встаем, руки принимают естественное положение. При выступлении перед аудиторией можно порекомендовать такую позу. Левая рука опущена, правая согнута под прямым углом, большой палец заложен под борт пиджака, кончики указательного и среднего пальцев на борту пиджака, два других пальца согнуты и прижаты к ладони. Неприличной считается манера хрустеть или щелкать пальцами, слюнявить их, отсчитывая деньги, почесывать голову, вертеть в руках мелкие предметы, спички, зажигалку, поправлять все время галстук, прическу. Человек должен контролировать свои движения, стремясь к тому, чтобы они были простыми и естественными, не допуская никаких грубых и вульгарных жестов, жеманства. Нет и не может быть рецептов поведения на все случаи жизни. Быть вежливым, воспитанным – значит отличаться высокой нравственной культурой, быть доброжелательным и отзывчивым к людям, уважать их мнение, быть более терпимым к окружающим. Первоначальная программа по самообслуживанию и домоводству